Глава 43. Картинка. Ирина лежала на кровати, подняв ноги вверх и прислонив их к стене. Эта поза быстро снимала усталость и отеки. «Ну, Лёша, докладывай», — негромко сказала она в телефонную трубку. «Все в порядке, Ирина Юрьевна», — ответил телохранитель. «Эта птичка уже у нас. А рюкзак с деньгами?» «И рюкзак с деньгами у нас». «Сумма та, которую я тебе назвала?» «Нет, ровно в четверо меньше, зато в нетронутых банковских упаковках». «И очень слезливая записка. Прочитать?» «Уважаемый Курга, очень прошу вас, поймите меня и войдите в мое положение. Это только четверть того, что вы потребовали. Еще 100 000 я обязательно передам вам в ближайшие день-два. Нужно немного времени, чтобы оформить суду под залог недвижимости. Умоляю вас, не причиняйте вред Людмиле. Я готов принять любое ваше условие, которое реально смогу выполнить. Люда для меня самое дорогое, что у меня есть. И если вы сделаете ей плохо, я не смогу выполнить ваши требования по той причине, что предпочту умереть. Еще раз убедительно... Ладно, хватит эти сопли по эфиру размазывать», — прервала его Ирина. «Давай о деле. Вы там с девчонкой не переусердствовали?» «Что вы, Ирина Юрьевна?» «Все очень аккуратно и интеллигентно». «Снимки готовы?» «Уже 10 штук отщелкали. Еще сделать?» «Не надо. Лицо этой фотомодели хорошо просматривается?» «Великолепно. И лицо, и все остальное». «Тогда не будем тянуть время. Сканируй самые лучшие и отправляй мне факсом. Жду». Ирина разложила ноутбук и привела в готовность модем. Через минуту мобильник мелодично запищал, и по экрану компьютера побежала строчка, вышивая цветными точками изображение кирпичной кладки сумрачного подвала и рыжеволосой девушки в ярко-красном комбинезоне. Она была привязана к собственным лыжам, сведенным в виде креста. Было похоже, что девушка распята. Рядом с ней стоял рослый детина в маске с прорезями для глаз. Судя по кривым ногам, это был Марат. Он держал девушку за волосы, тем самым не позволяя ей отвернуться от объектива. «Умеет же Лёша любую ерунду подать нестандартно. Талант!» — мысленно отметила Ирина, с интересом рассматривая фотографию. Девушка показалась Ирине очень милой, несмотря на то, что на ее лице застыл отпечаток безысходности. Правда, впечатление портило то, что рыженькая какими-то неуловимыми штрихами напоминала Люду в юности. Ради ее свободы Курга просто обязан горы свернуть. Остальные снимки оказались менее удачными. Ирина вывела на принтер понравившуюся ей композицию с распятием и при свете бра внимательно рассмотрела еще пахнущую краской картинку. «Очень мило», — решила она, аккуратно свернула лист в трубочку и вышла из комнаты. Пирогов, дожидаясь ее, бродил по коридору. «Иди вниз», — приказала ему Ирина, «и приготовь мне чего-нибудь поесть». Она дождалась, когда стихнут его шаги, и прошла в торец коридора. Остановившись у бревенчатой стены, Ирина несколько раз глубоко вздохнула, прижалась к бревну лбом и закрыла глаза. «Все ужасно», — внушала она себе, входя в роль. «Я одинокая женщина. У меня нет любимого человека. Меня никто не понимает. Все считают меня жадной злодейкой». Это была безотказная формула, которая часто спасала ее в критические минуты. Жалость к самой себе мгновенно нагоняла на глаза слезы, отчего закладывала нос, и голос становился гнусавым и дрожащим. «Курга!» — позвала она, ударила по стене совком и очень натурально всхлипнула. «Да, я слушаю вас, Ирина Юрьевна», — тотчас отозвался из-за стены Курга. «Случилось несчастье», — проговорила Ирина, вытирая платком глаза. «К сожалению, вы не дождетесь денег». «А что? Почему?» — взволнованно произнес Курга. «Я сама об этом случайно узнала. Нам надо с вами поговорить. У нас теперь общая беда». «Да», — забормотал Курга за стеной. Затем раздался шуршащий звук. Можно было подумать, что у него ослабли ноги, и он съехал на пол. «Я как чувствовал, что-то случилось», — «Слишком долго нет связи. Поднимитесь ко мне, я открою замок. Только вы должны быть одна». «Конечно», — кивнула Ирина, словно Курга мог ее видеть. «Я же сказала, это наша с вами общая беда». Она спустилась вниз. Храня молчание, Белкин и Люда пили за столом чай. Пирогов, сидя на подоконнике, размешивал в миске какой-то суповой концентрат. «Оставайся», — сказала Ирина, прерывая попытку Пирогова кинуться за ней. «Далеко?» — без любопытства спросил Белкин, не заметив слез на ее глазах. Ирина не ответила, накинула шубу на плечи и хлопнула за собой дверью. Мелкими шажками, чтобы не поскользнуться на подтаявшем снегу, она прошла вдоль дома, распугав купающихся в лужах воробьев, и свернула к кирпичной трубе, последнему бастиону Курги. Она нажала кнопку звонка. Электромагнитный замок щелкнул не сразу. Должно быть, Курга высматривал через узкое, как амбразура, окошко, не привела ли Ирина с собой еще кого-нибудь. Она с трудом открыла дверь, зашла в тесный, сумрачный, пахнущий сырой известью коридор. Тугой доводчик сразу же закрыл за ней дверь. Стараясь не выпачкать шубу в побелке, Ирина стала осторожно подниматься по винтовой лестнице и, попутно входя в роль, снова выдавила на глаза слезы. «Стойте!» — раздался сверху голос Курги, когда она сделала два оборота по спирали. «Говорите!» «Тюрьма!» — подумала Ирина, оглядывая серые стены, скудно освещенные маломощной лампой, висящей на забрызганных шпаклевкой проводах. «Камера смертника!» «Я принесла вам фотографию», — сказала она слезливо, шмыгая носом. Посмотрела наверх, пытаясь через щели увидеть лицо Курги. «Только, пожалуйста, не спрашивайте, откуда она у меня. Это область коммерческого шпионажа, а к нашему делу он не имеет никакого отношения. Положите на ступеньку и спуститесь вниз». Ирина развернула картинку, разгладила ее на колени, чтобы не скручивалась в трубочку, и спустилась к входной двери. Она слышала, как тихо и осторожно Курга спускается вниз. Сделает 3-4 шага и замрет, прислушиваясь. «Не вздумайте подниматься, пока я не скажу», — предупредил он задыхающимся голосом. Как он запуган! Она слышала, как в руках Курги зашелестел лист. Потом только его дыхание. И вдруг он завыл. Сначала тихо, а потом все громче. Он издавал странный звук, похожий на гудение старых водосточных труб в хрущевке.